Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 19 октября 2022 года, среда. Всероссийский день лицеиста. По народному календарю Фомин день. В этот день примечали, если ветреная, теплая и влажная осень, значит зима будет длинная. А если прилетели северные птицы, жди ранних холодов. Пока холода наступают, у нас на Народном славянском радио тепло и радостно, потому что у нас в гостях Майя Караваева. Здравия, Майя! Приветствую, Лена, приветствую всех слушателей и зрителей. Рада снова быть с вами. Друзья, напомню вам, что пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Майя, насколько я понимаю, эфир у нас сегодня будет больше практический. Речь пойдет о задачах женщины в наше время, и это будет связано непременно с буквицей. Да, мне бы хотелось поделиться с женщинами наработками и осознаниями, и которые приходят прямо сейчас, и которые нужны нам в этой ситуации. Потому что сейчас очень важно активировать нашу обережную силу для жизни, для здоровья и для помощи нашим мужчинам. На самом деле, да, Майя, я с тобой согласна. Задача женщины сейчас собраться с мудростью, с силой, с мыслями. Давай сегодня об этом вот в эфире и расскажешь нам в очередной раз, что сейчас важно, что нужно делать. Да, благодарю, Елена. Вы знаете, мы живем в удивительное время. Вот когда деваться некуда, вдруг просыпаются наши природные какие-то возможности, которые помогают нам не то что выжить в этой ситуации, а помогают действительно вот остановить какую-то тревогу, волнение, панику, создать в доме спокойную ситуацию, удерживать это пространство в доме как пространство действительно мира, света, любви, спокойствия, чтобы наши близкие приходили и хотя бы здесь для нас и для наших близких было такое место силы, место отдыха, где можно просто расслабиться и побыть собой, потому что вот в наше время большое напряжение, и нужно действительно нам с вами создавать вот этот уют и спокойную атмосферу. Пожалуйста, включите мою презентацию, если она еще не включена, и мы начнем с вами дыхание солнцем и дыхание с живой, потому что нам важно быть в тонусе, в хорошем тонусе, наполненности, чтобы светить и сиять. И живу будем запускать, чтобы не выживать, а именно жить, и у нас, чтобы были силы творить свою реальность. Как мы будем это делать сегодня чуть дальше, а пока давайте сделаем вдох солнцем. И прямо можно сказать «Слава». И войти в поток божественный, который льется, света, лава от потока льется, и она же является и обережной вокруг вас, вокруг ваших близких. То есть вы в этом состоянии лавы света. А теперь и она уходит в землю, прямо в землю, через вас и в землю. А теперь дыхание через ноги, поднимаем силу Матушки Земли. Представили, что стоим на земле, на травке босиком. И делаем вдох, и запускаем живу, и пошли торить световые энергии. Так. Что же такое? Не переключаю. Майя, эту практику только женщины могут делать или нет, мужчины конечно. Тоже? И мужчины тоже. И почему-то сейчас мне вспоминается такое. Волею судеб несколько дней назад оказалась в церкви. Но когда я захожу в церковь, неважно в какую, я иду к Богу. Раз так случилось, я пошла к Богу и просто, ну, у меня был мой разговор с Богом, но подошла женщина и попросила помолиться за людей, которые сейчас призваны по мобилизации или еще как-то. Они, может быть, военнообязанные. Я обращаюсь сейчас к Майе, просьба сделать звук погромче, вас очень плохо слышно. Так, сейчас, чтобы мне сделать звук погромче. У меня же сейчас на полный экран. Так, давайте я буду говорить погромче. Так, сейчас меня лучше слышно? Да, лучше. Меня слышно. Благодарю. Значит, я буду говорить громче. Так вот, моя молитва была о воинах, чтобы прежде всего они поняли, почему они там находятся и какая их задача. Возможно, что тоже держать этот поток света и быть человеками, и помогать тем, кто находится рядом. Может быть, кто-то в унынии, может быть, их задача. Помните эту историю, когда в горячие точки посылали светлых людей, и пространство гармонизировалось? И таких историй не одна, их много. Так вот, может быть, каких-то воинов призвали для того, чтобы нести этот свет и быть в пространстве вокруг себя, по крайней мере, создавать это, насколько мы можем. А женщины, соответственно, создают пространство дома, пространство родной земли. И своей практикой исцеляют себя, своих близких и свои рода, возрождают. Сегодня мы будем об этом говорить. Так вот, я вам предлагаю сейчас, каждый раз, когда я выступаю на Славянском народном радио, с самого первого раза, когда вот в феврале еще я выступала, мы создали круг света, любви и мира. И сейчас я вас тоже призываю его усилить, включиться в этот поток. Конечно, я знаю, что многие люди в своих мыслях, в своих молитвах, в своих медитациях уже и так держат это пространство. Но раз мы сегодня с вами собрались, давайте и мы это сделаем. Итак, делаем вдох солнцем. Вот в руках собрали солнечный зайчик. Самое дорогое, свои самые сокровенные мысли. Как мы сейчас понимаем эту ситуацию, что важно для мира, что мы можем сделать каждый на своем месте, каждый день. Маленький может быть посыл мира, любви, радости. Не в страхе, а в благодати это сделать и в вере, что действительно мы можем все вместе, когда поверим в свет, в мир, в любовь, и мы наполним мир высокими вибрациями, то эта ситуация просто сожмется, ей не будет там места. Итак, делаем еще раз вдох, наполняем наш солнечный зайчик, мысленно кладем сгусток нашей энергии, нашего света, любви, добра, веры в правую руку и подули на него И по нашему кругу света он полетел. Да, еще хотела призвать рода, но есть ощущение, что они уже с нами. Но тем не менее, призываем наши рода, призываем стать вместе с нами в круг света. И вот когда раньше мы делали эту практику, то мы брали небольшой лучик света и наполнялись. И вот началась вот эта вторая волна, и вдруг пришло: бери рушник, бери родовой рушник. Он есть в каждом роду: мамочки, прамамочки, бабушки, прабабушки, хранительницы родов свивали, вышивали вот эти рушники, и они есть везде. И с ними ничего не случилось, они остались световыми, наполненными любовью, обережные рушники родовые. И вот мы сейчас делаем вдох солнцем, и от солнца идут не маленький лучик, а светящийся, сияющий родовой рушник. Теперь мысленно увидьте всю свою семью, что вы стоите в небольшом хороводе, и над вами простираются эти рушники. Ведь много родов у нас, вспомните. Ведь вы знаете много родов: бабушки, дедушки, родители, много родов, и идет свитие. На внутреннем экране чувствуете, как идет свитие этих рушников, и получается узор жизни, цветок жизни, и он расширяется над вами. Эти рушники переплетаются с рушниками других родов над тем местом, где вы живете. Посмотрите, над тем человеком, если кто-то у вас вот сейчас в горячей точке, вокруг него можно обвить этот родовой рушник. А над всеми остальными, кто находится в мирном пространстве, мы просто его, как пологом эти рушники, обережным пологом они над нами светят, сияют. А теперь смотрите, как на внутреннем экране эта работа продолжается. И уже над всей Россией эти рушники наших родов свиваются в цветок жизни, обережный купол создается. И мы еще расширяем, и над всей, вокруг всей Матушки Земли цветут эти цветки жизни. И давайте скажем такие слова: пусть эта работа продолжается столько, сколько ей нужно. А мы с вами идем дальше. Пусть рода наши вот такой радугой соединяют наши рушники и создают, сотворяют над нами пространство жизни, мира, радости. И предлагаю каждой берегине и каждому хранителю своей семьи делать эту простую практику каждый день, каждое утро, чтобы поддерживать энергетически. Ведь раньше наши предки умели создавать энергетическую защиту, и никто не мог ее преодолеть. Ни ворог, ни зверь. То есть это было просто невозможно. Вот сейчас идет восстановление наших природных способностей. Просто давайте держать этот круг света, любви. И пусть наши родовые рушники над Матушкой Землей будут распростерты, над Матушкой Россией, над Украиной. Везде люди, везде люди, везде сыновья и дочери. И всем, особенно кто находится в этом кармическом узле, конечно, им страшно, им нужна эта помощь. Пускай родовые рушники будут над всей бывшим нашим Советским Союзом. Пускай сплотятся все люди. Ведь это наше желание. Теперь еще один момент. Встречаются много пока еще, говорю такие слова, осознанно произношу, прям предлагается нам негативные какие-то сценарии. Взбросы идут специальные. И вот этот момент очень важный. К нему очень важно относиться осознанно. И просто иногда сказать: не верю, мне это не подходит. Мне, моей семье это не подходит. сработать негативный сценарий может, неважно, что скажут политики, сработать он может только тогда, когда люди в состоянии страха дадут свою энергию на это, и тогда он начнет набирать силу и срабатывать. Если же много людей наоборот не поверят в это, то он наоборот этот, ну так скажем, узел или этот негативный сценарий, он будет сжиматься, ссыхаться. Понимаете, правители, они тоже, я надеюсь, чувствуют, что как бы нужно, нельзя переходить какую-то красную черту. И как сейчас говорят, начинают переобуваться в воздухе. Так вот, нам лично нужно отказаться от этого негативного сценария. Внутри себя хранить веру. Нет, так не будет. Будет по-другому. Мы имеем право жить по-другому. И вот чем больше мы будем в состоянии «аз есмь», тем больше будет вот эта сила, которая, мы говорим уже не от себя, от одного человека, а в наших словах уже сила рода. И это уже совсем другой посыл. Понимаете, это совсем другая мощь, когда я говорю от имени своего рода. Каждый род заинтересован в продолжении жизни, и мы имеем право отказаться от этого негативного сценария. Что для этого нужно на практике? Просто не ввязываться в комментарии, в разборки, не смотреть всякие там видео с негативными сценариями, или слишком эмоционируют, где и говорят, вы вот знаете, будет вот так, там какой-то предвидец сказал, неважно. Буквица нам говорит, что у каждого человека есть свой божественный канал. Спрашивайте Бога, спрашивайте Творца, получайте ответы напрямую и выбирайте, как вы хотите. Делайте этот выбор каждый день. И вот сейчас я бы хотела сделать еще, предложить вам, кому это созвучно, сделать тоже еще одну простую практику. Вот эти выборы, чужие слова, которые нам навязывали, может быть, мы на тот момент не осознавали. Может быть, мы зацепились за что-то, и нам тревожно или страшно за своих близких, за своих детей. Вот сейчас очень простая практика. Вы схему видите на экране. Перед нами представляем мысленно Солнце. Солнце — самая большая температура, энергия, там переплавляется даже металл. Слева от нас — это прошлое, не в нас, а на вытянутой руке формируется облако негатива, вот то самое облако. А справа мы будем формировать новый образ. Я прошу тем, кому не созвучно, есть волшебная кнопочка «Просто выйти». Сейчас очень важна слаженная работа тех, кому это созвучно. Поймите, пожалуйста, да, что мы только все вместе можем сделать качественную работу тем, кому это созвучно. Итак, еще раз. Перед нами Солнце, с левой стороны у нас облако негатива, а с правой мы будем создавать новый благодатный образ. Будем работать, вот обычно мы работаем в моем пространстве, я вижу отклики, но сейчас вот так, как идет, или то, что я считываю, что я слышу, когда говорят женщины, да, какие мысли, какие слова, вот с этим мы и будем работать. Итак, из себя мы сейчас выдыхаем в облако негатива все свои страхи, тревоги, что-то я скажу, что-то не скажу. Вы работаете каждый со своим. Итак, делаем вдох и выдыхаем в облако негатива тревожные мысли, негативные сценарии развития событий. Я их не хочу называть поименно, это не важно. Выдыхаем всю эту грязь, все эти зацепки, которые за страх. Вот всякие мысли, а вдруг там что-то случится нехорошее. Просто из себя до состояния опустошения в это облако негатива. Вот я чувствую, что там уже много, там уже как туча прям становится такая. И нормально, и хорошо. Пускай будет лучше здесь гроза, но мы освобождаем свое поле, пространство. Мы освобождаем себя, это как зубы почистить, понимаете, все это убрать. Выдыхаем чужие слова, какие-то, что надо к худшему готовиться и всякое прочее. Мы верим в лучшее. выдыхаем, это чужие слова, выдыхаем навязанные образы, всякие страшные картинки, выдыхаем все это в облако негатива до состояния опустошения. Хорошо. Теперь замерли немножко. Это все варится в такой туче. И теперь делаем вдох не в себе, просто как запускаем воздух, и туча переходит в облако, туча переходит в солнце. Смотрите, как она заходит в солнце. Замерли и смотрим, как эта энергия перерабатывается. И направляем эту энергию, которая была со знаком минус, работала против нас. Мы ей задаем новое направление. Пусть все плохое, лихое, чужое, наносное переработается в свет и любовь. В свет и любовь. В свет и любовь. Посмотрите и увидьте образ, как вы стоите со своими близкими. Просто в состоянии спокойствия, мира, радости. Просто радуга. Просто прошел дождь. И вы просто живете и дышите, и мирное небо над головой, и внутри умиротворение. Благодарю, благодарю за совместную практику. И мы сразу же переходим, нам сегодня много нужно сделать, к следующей практике. Пока я буду рассказывать, а вы немножечко еще можете находиться в том состоянии благодатном. Это наше природное, божественное состояние. Вот Бог хочет, чтобы мы так жили. А мы же с вами совершаем путь эволюции. И он вот такой разноцветный, как вот такой туннель. Да? Вот мы сейчас смотрим вперед. И там много, мы совершаем переход, много всяких разных событий. Они разноцветные. Мы сейчас не стремимся вперед. Вот мы можем сделать несколько шагов вперед-назад, вперед-назад. Понимаете смысл, да? Мы техника безопасности, что мы не ломимся, куда нам пока не нужно. Мы, наша сейчас задача понять, а что нам делать? Что нам делать? И вот сейчас тоже вот в эти события, когда началась вот эта вторая волна, пришла такая небольшая практика, которая нам может помочь. И вот смотрите, мы с вами просто поиграем. Вот этот просто как бы путь показан, да, отрезочек, что мы можем чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Итак, на нашем пути эволюции мы сейчас будем делать следующее. Представили себя таким легким воздушным шариком, который легко двигается по этому как бы вот туннелю эволюции. И я сейчас буду называть некоторые слова, а ваша задача послушать и почувствовать, куда двинулся шарик, назад или вперед. Внимание. Сказка. Семья. Водка. Спорт. Буквица. Лоскутное одеяло, защита, берегиня, пеку хлеб. У меня произошло какое-то качественное преобразование, как будто бы я не только туда-сюда двигаюсь, да, но еще как будто бы некоторые слова как вверх. И какое-то другое качество обретенное. У каждого это было свое проживание. Если вы хотите, вы можете потом попробовать с этим поиграть инструментом и уже со своими словами. Но когда я проводила вебинар, и где я могла получить обратную связь, то очень у многих людей именно на словах буквица было большое продвижение вперед. И качественный переход. Это очень важно. Это говорит о том, что нам с вами дан волшебный ключ, такой, можно так сказать, эффективный инструмент, который может помочь нам, в том числе в этой ситуации. Как может помочь, я вам сейчас расскажу. Итак, Как же работает эгрегор? Мы подходим сейчас, сначала я буквально 3-5 минут небольшая теория, а затем мы перейдем к следующей практике, как раз выхода из разрушительных энергий, из эгрегоров и энергии тоже, да. Почему это важно? Потому что, возможно, это были родовые зацепки, то есть не мы сами лично входили, например, в какой-то военный эгрегор, но наши кто-то, родственники, наши рода в этом участвовали. И сейчас у нас получается с ним такое вот взаимодействие. Мы можем на себя взять такой труд, закончить с ним это взаимодействие, выйти самим и вывести, насколько это возможно и позволено Богом, свой род. Понимаете? И это серьезная работа. Каждому она, если кто-то желает, она по силам, но это нужно, конечно, потрудиться. И сейчас небольшая теория. Как работают эгрегоры? Эгрегоры, конечно, я думаю, появились в темное время. И они выполняли разные функции. Есть эгрегоры, которые людям действительно помогали, давали им знания, какие необходимо. Есть эгрегоры, которые подчиняли людей и держали их в страхе. Обязательно в эгрегорах есть иерархия, обязательно свои правила, которые нельзя нарушать, это карается в этом эгрегоре. И могут давать знания, которые частично, часть только знаний, которая нужна, да, чтобы удерживать этого человека. Питаются эгрегоры, естественно, энергией людей. И вот эта красная точка – это сделано по какому-то подобию, то есть взята какая-то часть высшего и сказано вот это только так правильно, только так, больше никак, выбора другого нет. Мы вам, как говорил один человек, да, зачем вам много знать, много книг читать, я сам уже все прочитал, и я вам сейчас буду только вот все говорить, как надо делать. Все, явная постановка построения эгрегора. И не важно, что он прячет за красивыми словами. Если человек говорит, что у меня я получил там столько-то, столько-то всего, и вы теперь на этом основании должны меня слушаться, это явное построение личного эгрегора. А как по-другому? Опять же, вброс такой в информационное поле, пространство, что все кругом это эгрегоры. Невозможно по-другому. Что бы ты ни сделал, ты кругом попадаешь в эгрегоры. Но мне это было внутри несозвучно. Просто несозвучно. А потом пришла информация, что у нас было по-другому. У наших предков было по-другому. И я доходила до этой информации, дорастала очень долго. И вот такое чудо случилось вчера, прямо вчера. А эфир наш должен был состояться вчера. Но вчера мне нужно было принять вот эту информацию, которую я вам сегодня рассказываю. Итак, это просто пока версия. И, возможно, она еще будет дорабатываться. Но, тем не менее, это уже есть в моей жизни. Я готова с вами поделиться. Вот эти наработки, оказывается, мы уже так жили в нашей семейной школе буквицы. И не только в ней. Итак, а как по-другому? Это удивительный процесс, друзья. И вы сейчас посмотрите, что и вы тоже такое уже проживали. Сначала дается идея. И она такая красивая. Она такая интересная. Она тебя зажигает внутри. Может быть, это идея поселения своего дома. Может быть, это идея чего-то с соратниками сделать. Вот Народное славянское радио, вот давайте как пример возьмем Народное славянское радио. Кому-то, организатору, вот он в центре, да, его кружок, Аз Есим, мы его знаем, Алексей Орлов, ему пришла эта идея создать вот такое народное радио. Но один он ее не мог осуществить, и он начал подбирать эту команду, которая сейчас это и делает. И пришли люди, каждый внес свое. Посмотрите, они разноцветные. И у каждого своя задача. У операторов своя задача. Там, у тех, кто делает передачу, готовит передачу, своя задача. Кто размещает материалы, кто берет там общается с людьми, собирает вопросы, своя задача и так далее. И вот интересная вещь, да, вот соединение двоих мы видим тоже в нашей жизни как соединение супругов. То есть у каждого своя жизнь, но в чем-то какие-то области у нас соединены. И мы получаем цветок жизни. Так вот, предварительный этап, первый, он трудный. После того, как идея состоялась, и чтобы заработала эта система, вот этот первый этап сонастройки, созвучия, как это все сделать технически, то есть очень много задач, притирка такая идет между людей, мы познаем друг друга. И ведь то же самое это семья, то же самое мы видим в общине, то же самое мы видим в поселении, понимаете? Если вдруг, а у нас нет еще, не было, хочу сказать, этого опыта, и кто-то начинал тянуть одеяло на себя, пытался построить иерархическую систему, все, прекращалась работа, иногда идея распадается, по-старому невозможно. Так вот, при чем здесь буквица? Каждому нужно было дорасти. Дорасти до состояния аз-есм, дорасти до состояния буквицы ижеи, когда именно в потоке ты входишь, и тебе приходит относительно твоей части, что тебе нужно делать на своем месте. Звук прерывается. Не знаю, что сделать мне. Как могу, уже говорю. Да. И вот потом, по-моему, сегодня, да, техника не справляется с потоком немного. И вот потом наступает следующий этап. Когда люди, действительно увлеченные одной идеей, понявшие, принявшие ответственность, свою задачу, с чистыми помыслами идут ее выполнять, вдруг начинают происходить, ну, как бы чудеса. Но это не чудеса. Это буквица и нить начинает работать, когда идет свитие энергии, и она усиливается многократно. И притягиваются нужные события, люди формируются, событийность прям сама простраивается. А потом еще сильнее начинается. Это буквица ЕРЫ, когда приходят единомышленники, в данном случае слушатели, которые помогают, чтобы это народное славянское радио существовало. И как-то это вдруг, как в сказке, да, откуда ни возьмись, непонятно. Так вот, сила буквицы ЕРЫ, числовое значение миллиард. Понимаете, что это такое? Команда единомышленников, увлеченных одной идеей, каждый из которых в состоянии аз-есмь и в принятии своего божественного потока. То есть каждый на своем месте выполняет задачу так, как он может на данный момент, но выполняет ее каждый день. Так вот, этот цветок жизни имеет огромную силу. И когда мы входим в это состояние, нас поддерживают и усиливают наши рода. Может ли быть семья эгрегором? Может. Где один человек авторитарно правит, а наша задача с вами сейчас прийти к состоянию семья – цветок жизни. Потому что это возрождение наших родов. Это возрождение наших родов, это уважительные отношения в семье, это уважительное отношение с детьми, уход авторитарного вот стиля, а больше к такому постижению, что же за человек к нам пришел. При этом, конечно, уважительное отношение и детей к родителям, к старшему поколению. Да? Через это, через цветок жизни семьи идет возрождение рода. Именно через это, потому что тогда вот эти энергии радости, благодати, любви, совместных дел, они наполняют пространство рода. Пока я предполагаю, что там, где эгрегоры, рода могут закрываться, а вот там, где цветок жизни, это как раз будущее, понимаете? Так вот нам, берегиням, простая такая задача. Вокруг себя посадить, взрастить эти цветы жизни. В семье, в работе, в женском кругу, с подругами. Это все цветы жизни, понимаете? Но здесь очень важно вот эти вот аспекты, которые я сказала, не перетягивать отношения одеяла на себя, каждый выполняет свою задачу, то есть это требует от нас нового личностного такого общения духовного, уважительного. И это прекрасно, через это мы растем. Вот такая небольшая теория, может быть, немножко эмоциональная, да. И вот я вам предлагаю выход из разрушающих эгрегоров, общую молитву. Молитва сильная. Текст ее есть на моей странице, и можно вот с видео, я тоже сейчас будет текст, да. Сразу вот хочу сказать, как ответы на вопросы, как часто ее можно читать. Я знаю женщин, матерей, ну, мам, сыновей, да. Знаю женщину, которая каждое утро начинает с этой молитвы, потому что она так чувствует. И это работает. А кому-то, возможно, нужно читать там раз в неделю, кому-то раз в 3 дня. Эту молитву можно использовать и, например, мы будем сразу из нескольких эгрегоров читать. Можно выбрать, например, алкогольный эгрегор, если есть такая беда где-то близко, и читать ее, например, 40 дней, только выход из алкогольного эгрегора. То есть вы смотрите, докручиваете, как вам нужно, как вы чувствуете. Как вы чувствуете, так хорошо. Если вам хочется заменить какие-то слова, осмысленно можно с ней вот распечатать, с ней посидеть, заменить и делать так, как вы чувствуете. Потому что сейчас самое главное, это чтобы шло от сердца, от души, понимаете? А слова можно какие-то подкорректировать. Эта молитва подходит для людей разных вероисповеданий. И сейчас идет очень важный период примирения. Наша задача примирить в том числе и тех, кто пока читает христианские молитвы, и тех, кто славянские молитвы читает. Так вот, очень хорошая практика найти какие-то молитвы, которые подходят всем женщинам. Неважно, какой они вере или религии на данный момент себя причисляют, важно, чтобы в роду был мир. Например, договориться и раз в неделю, как молитва по соглашению. Вот одинаковые слова: создать беседу и молиться. Чтобы, например, бабушка там живет, тетя там, еще одна сестра там. Вот женщины, кто хочет, давайте вместе со своей семье, вот в своем роду объединимся, особенно если воин находится в горячей точке. Понимаете? И до возвращения его вот так вот совместная молитва. Как вы решите, раз в 3 дня или раз в неделю? Но это очень усилит, это исцелит просто ваш род, понимаете? Какие еще могут быть здесь варианты использования? То есть вот выбрали, можно выбрать какой-то один, а можно молиться вместе, можно, если дети уже взрослые, ну хотя бы 10-12 лет, это будет очень хорошо, потому что для детей важно что-то сделать, особенно если ушел кто-то близкий, да, привлеките детей к этому. И скажите, давайте вот вместе помолимся, мы создадим вот этот вот обережный купол вокруг нашего воина, и он вернется живым и здоровым. Вот эта детская вера и любовь, свет ребенка — это очень большая сила. Вот, что я хотела сказать. Делаем это в состоянии света и любви, поэтому сейчас еще раз делаем вдох. Просим благословения у наших родов, просим разрешения у всех, кто готов выйти из разрушительных эгрегоров. У всех, всех души приглашаем выходить вместе с нами, тех, кто готовы. Да. И идем. Еще секундочка. Идем в состоянии азов. Как можем, как понимаем, аз. Это не я, это душа, дух. телеса все тонкие, в том числе те, которые соединяются напрямую с Творцом. То есть это наша сборка всего. Как мы можем, так мы и делаем на данный момент. Ас намеренно закончить все отношения со всеми деструктивными, разрушительными эгрегорами пекельного мира и выйти из них. Выхожу из эгрегора войны. Вдох и выдох светом и любовью в кармические узелки, которые, возможно, были в вашем роду. Выхожу из деструктивных военных эгрегоров. Вдох и выдох в кармические узлы светом и любовью. Растворяются это напряжение. Выхожу из эгрегора черной магии. Вдох светом и любовью. И направляем свет и любовь в кармические узелки. Выхожу из ритуально-обрядовых эгрегоров. Светим и растворяем. Выхожу и вывожу свой род из алкогольного эгрегора. Светим и растворяем. Привязки. Выхожу из табачно-наркотического эгрегора. Светим и растворяем привязки. Выхожу из денежного деструктивного эгрегора. Светим и растворяем. Выхожу из сексуально-развратных эгрегоров. Светим и растворяем. Прошу все высшие светлые силы, любви и добра, Творца Всевышнего Всемогущего, помочь мне в этом. И помочь всем людям, которые хотят этого и выходят вместе с нами. Прошу, прошу, прошу. Свет и любовь. Сияем, сияем. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего светить в мою душу, в мою многомерную вселенную, в родовую систему моего рода, в родовое древо, в мировое древо. Слава. Находимся в состоянии лавы света, и она волнами идет от нас кругом. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего сжечь высоковибрационными световыми потоками, аннигилировать, растворить, преобразить все подключки, присоски, шланги от этих эгрегоров к моим телесам, к моей многомерной вселенной, к моему роду и к моему народу, насколько это возможно и позволено Богом, и насколько каждая душа моего рода и моего народа желает исцеления, очищения и освобождения от пут прошлого. Свет и любовь, слава. Хорошо. Прошу сжечь подключки эгрегоров. Прошу сжечь энергоканалы эгрегоров, через которые шел забор энергии моей, моего рода, моего народа. Прошу сжечь скрепы, капканы, петли, сжечь держащие мою энергию, энергию моего рода и моего народа. Прошу сжечь, прошу аннигилировать, прошу растворить. Прошу преобразить свет и любовь. Благодарю, благодарю, благодарю. Слава. Слава. И чувствуем, как эти капканы и прочее, что мы перечисляли, растворяются. Мы и наши рода становимся свободными от этого. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего почистить все энергии взаимодействия мои, моего рода, моего народа с энергиями всех этих эгрегоров пекельного мира, насколько это возможно и позволено Богом. Прошу сжечь высоковибрационными световыми потоками, аннигилировать, растворить все негативные энергии между нами. Прошу почистить энергии взаимодействия. Прошу почистить энергии взаимодействия. Прошу почистить энергии взаимодействия. Благодарю, благодарю, благодарю. То есть, если кто-то когда-то в роду или вы взаимодействовали с этими разрушительными энергиями, остались какие-то следы. Поэтому мы сейчас входим в состояние славы, направляем туда потоки лавы света и чувствуем, видим, как это растворяется, преображается в свет и любовь. Энергии преображаются в свет и любовь. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего разделить энергии мои, моего рода, моего народа с энергиями всех эгрегоров пекельного мира, насколько это возможно и позволено Богом на данный момент. Прошу разделить, можно вот так руками, прошу разделить, рассоединить, разделяю, рассоединяю, разделяю, рассоединяю. Вам ваше, нам наше, вам ваше, не мое, вам ваше, нам наше. Благодарю, благодарю, благодарю. И опять в потоке славы, в потоке божественного света мы видим, как это разъединяется. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего вернуть все мои энергии и энергии моего рода, энергии моего народа, насколько это возможно и позволено Богом, чистыми. Прошу вернуть чистыми, чистыми в мою многомерную вселенную, в мой род, моему народу, мировому древу. Прошу вернуть чистыми, прошу вернуть чистыми, прошу вернуть чистыми. Благодарю, благодарю. Благодарю. Слава. Слава. Хорошо. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего сжечь высоковибрационными световыми потоками, аннигилировать, растворить, преобразить все остаточные деструктивные энергии от пекельных энергий, эгрегоров и все их воздействия в моих телесах, в моей многомерной вселенной, в моей родовой системе, в мировом древе, насколько это возможно и позволено Богом. Прошу аннигилировать, растворить, преобразовать в свет и любовь все воздействия и остаточные разрушительные энергии. Прошу аннигилировать воздействия. Прошу аннигилировать воздействие. То есть, если на вас были какие-то воздействия со стороны этих эгрегоров, мы сейчас в данный момент просим, чтобы их растворили. И растворяем потоком лавы света. Слава. Прошу аннигилировать воздействие. Слава. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего устранить, аннигилировать, преобразовать все последствия моих взаимодействий с пекельными эгрегорами и все последствия моего рода и моего народа, насколько это возможно и позволено Богом. Все последствия моих деяний и следствия взаимодействия с деструктивными эгрегорами от сотворения мира, моей души и момента здесь и сейчас. Прошу устранить последствия. Помните слова «не ведаем», «не ведали, что творили». Действительно, многие были затянуты неведомо в какие-то эгрегоры, затянуты обманом там, и прочими вещами. Поэтому мы сейчас просим устранить эти последствия. И растворяем. Если когда-то тоже сделали какие-то неблаговидные поступки. Это тоже воздействие. И мы просим их растворить уже осознанно. Благодарю, благодарю, благодарю. Как? Опять? Прошу Творца этой Вселенной помиловать меня, помиловать мой род, помиловать мой народ. Прошу простить и помиловать. Прошу помиловать. Прошу помиловать. Прошу помиловать. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Слава. Слава. Аз заявляю о моем полном выходе из всех деструктивных эгрегоров пекельного мира и о том, что я закончила все разрушительные игры и взаимодействия с ними прямо здесь и сейчас. Слава. Слава. Если кто-то работает со свечечкой, у кого-то включена свечечка, очень хорошо, вот как у меня, над свечкой, как умываем руки. Аз умываю руки и выхожу из всех разрушительных эгрегоров пекельного мира. Слава. Аз умываю руки и выхожу из алкогольного эгрегора и вывожу свой род, насколько это возможно и позволено Богом. Слава. Аз умываю руки и выхожу из эгрегоров черной магии и вывожу свой род, насколько это возможно и позволено Богом. Слава. Аз умываю руки и выхожу из всех чернокнижных ритуально-обрядовых эгрегоров и вывожу свой род, насколько это возможно и позволено Богом. Слава. Аз умываю руки и выхожу из всех деструктивных военных эгрегоров, насколько это возможно и позволено Богом, и вывожу свой род. Слава. Аз умываю руки и выхожу из эгрегора войны и вывожу свой род, насколько это возможно и позволено Богом. Слава. Аз умываю руки и выхожу из всех сексуальных, развратных, извращенческих эгрегоров пекельного мира и вывожу свой род, насколько это возможно и позволено Богом на данный момент. Слава. Аз умываю руки и выхожу из всех деструктивных денежных эгрегоров, насколько это возможно и позволено Богом, и вывожу свой род. Слава. Выхожу, выхожу, выхожу. Слава. Прекрасно. Прошу Творца Всевышнего и Всемогущего вывести из этих эгрегоров мой род и мой народ. Прошу вывести нас. Прошу вывести нас. Прошу вывести нас. Слава. Благодарю. Благодарю, благодарю. Прошу Творца Всевышнего Всемогущего сгармонизировать, синхронизировать меня, мой род, мой народ, насколько это возможно и позволено Богом, с новыми световыми потоками Творца и высших светлых богов. Прошу сгармонизировать, прошу синхронизировать. Прошу наполнить светом и любовью мою душу, мою многомерную вселенную, мое родовое древо, мировое древо. Прошу, прошу, прошу. Слава. Благодарю, благодарю, благодарю. Слава Творцу Всевышнему и Всемогущему, Всемилостивому. Слава, слава, слава. Слава светлым предкам. Благодарю, люблю, благодарю, люблю. Благодарю, что были сегодня с нами в нашем круге света, мира и любви. Да воссияет наша планета и каждая душа. Да свершится все по высшей воле Творца. Слава Творцу нашей Вселенной, Отцу и Матери Сияющим. На моей странице есть материалы, как вот я приготовила эту молитву в текстовом варианте. Ее можно будет распечатать и использовать. Также я приготовила практику «Родовые хлеба», особенно для тех, кто сейчас вот мужчин, женщины могут это сделать и передать мужчинам, которые находятся в горячей точке. Также практика для женщин, обережная практика рубаха любимого, это та, чтобы мы могли постоянно энергетически его подпитывать и ждать дома. И, конечно, беречь нужно наших деток. И вот эта практика про родовые хлеба сохранилась в нашей традиции сквозь века, как вот этот свадебный каравай, да, что мы едим один хлеб, берегиня и оберегаемый в данном случае. Поэтому мы идем. Я вас всех благодарю за совместную практику. Насколько у нас получилось, настолько, насколько мы были сегодня готовы. Но каждая, кто присоединится к нам, когда будет смотреть в записи, будет еще больше усиления, потому что присоединяется один человек и много родов сразу с ним. Вот такие процессы сейчас происходят, когда мы вместе собираемся, и над нами купол, который сотворяют наши рода. И он идет, этот свет, для наших мыслей нет прошлого и будущего, для потока славы нет прошлого и будущего. Мы заполняем светом все наше жизненное пространство. И оно очень целительное, оно как раз и является обережным. И вот буквица нам показывает, что же на самом деле сейчас происходит. Вот эти рисунки родились уже после начала вот этой второй волны. И нам действительно даются возможности, которые, они есть в нас, только их сейчас нужно активировать. И мы многое с вами вместе можем, от нас многое зависит. Просто нам нужно, как цветы жизни, да, быть в потоке Ижеи, где вот наш канал у каждого божественный, и солнышко наше, головушка наша ясная. И вот такие рисунки тоже родились вот в эти дни. Посмотрите, какая сила, посмотрите, как наши рода нам передают знания. Только возьми и используй на благое свое, своей семьи. Входи в состояние аз-есим, собирай вот эту сборку аз-есим, чтобы не быть пешкой, а чтобы от тебя зависела жизнь семьи, рода, народа, да, поселения, края твоего. Вот для чего мы изучаем буквицу. И вот когда мы находимся в единстве с богами, посмотрите, как они поддерживают и берегини, и хранители. И вот такой световой человек обретает действительно то, что было у наших предков. И как нам сейчас деваться некуда. Нам уже некогда сидеть там в комментариях, войны устраивать или там еще какие-то мелочные разборки. Нам надо выйти в состояние аз-есим и начать сотворять. Ведь за нас это никто не сделает. Вот для меня это самый такой главный стимул. А как будут жить мои дети? Вот, понимаете? А как они будут жить? Вот так вот род дает вот книгу, глубинную книгу каждому. И там все есть, включая свое ведание. И пойдут вот такие животворные процессы. Вот она эта веха, вот он этот поворот. Раньше мы только обретали, мы могли, да, друг с другом объединяться, а сейчас пришло время действовать, но действовать осознанно, действовать точно, эффективно. И вот как раз вот эти практики, которые мы сегодня с вами делали, это как раз вот из разряда вот таких эффективных и точных шагов. И вот у другой участницы тоже нашего процесса буквичного, тоже вот в эти дни это все родилось. Посмотрите, солнце, оно прямо передает знания, прям вот как берите, берите, сейчас все для вас открыто. Сейчас нет тайного, обратись, будь в состоянии ежей, прямой поток, и тебе придут эти ответы. А это вот я несколько рисунков. А, и вот, казалось бы, вот оно, вот это деревце, да, вот такой вот ветер. А вот энергии тут же приходят. И вот такое, когда ты ведание открываешь, буквица в веде, да, из себя, изнутри, будь солнцем, будь в состоянии славы, сияй. Это правда. Это рабочие инструменты, ситуация вокруг меняется. Я вот вчера я была на улице, делала практики в роще, а рядом школа. Началась перемена, и некоторые вот уже подростки, так скажем, кто курить вышел, кто там еще подальше от школы, они убежали, и вот и маты, и все прочее. Я просто стояла в состоянии славы. Это такие же дети. Но вот сейчас их пока некому направить, некому дать вот буквицу. Вот, понимаете, родители их еще не в таком осознании. Вот, и я просто стояла в состоянии славы и держала этот поток славы над ними, над школой. И они как-то затихли, как-то все стало тише, и они как-то... Все поменялось, пространство вокруг. Вот, поэтому мы с вами берем знания наших предков. Вот так вот перерождаемся из гусениц, вылазим из своих коконов и становимся вот такими многомерными бабочками, какими-то космическими, да, которые уже и с энергиями умеют работать и умеют направлять свою энергию на свершение, на общее благо, на дело. И закручиваем вокруг себя то, как мы хотим, то, чего мы хотим. Вот, немного о предстоящем, значит, 13 ноября я начинаю онлайн-марафон, беру тему «Сила Берегини» именно для того, чтобы активировать вот эти силы женщин, которые в каждой из нас, и они сейчас очень нужны этому миру, нашим семьям, нашим детям, нашим мужчинам, родам. И вот рисунки, которые мы будем с вами рисовать, подсознание, да, будем просить благословения, чтобы наши бабушки, прабабушки, хранительницы наших родов были с нами рядом и дали нам знания, которые нам сейчас нужны. И я уверена, что так оно все и будет, потому что так уже было, даже когда этой ситуации не было. Уже третий раз я буду проводить марафон «Буквица Сила Берегини». Результаты очень хорошие. То есть это женщины обретают свое новое качество. Ну, кто понимает эту ценность, я сейчас как-то вот не настроена слишком много убеждать. Кто понимает этого, тот идет. Кто не понимает, ну, могу предложить вот еще мою новую книжечку «Буквица. Земные, родовые, божественные образы и задачи». Это тоже книжечка-методика. Стоит она у меня всего 300 рублей плюс пересылка. И ее тоже можно взять и идти по шагам, понимаете, идти вот каждый день по шагам. Там все написано, как что нужно сделать, какие земные задачи, какие божественные. И буквица просто даст вам эти 49 шагов к новому качеству, к новому обретению себя азъесим, который вот уже, которая создает цветок жизни или в нем уже участвует. И там тоже уже будет это новое раскрытие, потому что буквица – это божественная энергия, которая сейчас нам нужна. Это коды самой жизни, куда мы идем. Это сила, которую мы направляем, которая активируется в нас, и мы, как представители рода, ее направляем на свершение. Можно, конечно, обойтись без этого, но зачем? Мне уже это вот непонятно. Так, и мы переходим практики сияющих лотосов, и будем заканчивать на этом первую часть нашей сегодняшней встречи. Практика тоже сильная, желательно тоже делать ее каждый день. Значит, можно выключить мою презентацию? Да. чтобы уже видели меня. Пальчики немножечко отворачиваем и находим точечку сначала как центр груди, нашу сердечную чакру. Делаем вдох солнцем, и между рук у нас формируется такой маленький цветок, маленький лотос. И вот через пальчики мы открываем наше сердце, и этот лотос наполняется. Он сияет, наполняется нашими лучшими качествами, добротой, радостью, верой, сиянием нашего сердца. И мы благодарим из этого состояния наших близких. Мы благодарим наших близких, что они вместе с нами, что они нас принимают, помогают. Друзей благодарим, соратников благодарим. Из этого состояния сияющего лотоса. А теперь представили, что этих сияющих лотосов стало много. И с выдохом отправили их своим близким. Хорошо. Теперь еще набираем энергию. И вот где ямочка на шее, опять мы вот так ставим пальчики в эту ямочку. Делаем вдох солнцем. И между наших ладоней опять возникает лотос. Мы благодарим наши рода, что они нам позволили воплотиться. Дали место, дали жизнь, дали программы жизни. А теперь еще прислушайтесь, я сейчас скажу, вы прислушайтесь, вам нужно говорить эти слова. И что будет происходить? Чувствуйте, как лотос наполняется уже. Мы благодарим все рода, где мы воплощались ранее. У меня идет большая радость внутри. И примирение родов, потому что много было родов. И открываем наш лотос и отправляем свою благодарность, свою любовь, как мы можем сейчас, как у нас получается, как идет своим родам и тем родам, где мы воплощались ранее. Вот оно, единение родов. Начинается с примирения внутри каждого из нас. Хорошо. Еще раз набираем энергию, делаем вдох солнцем. И теперь ко лбу. Вот так пальчиком тоже. И теперь благодарим Творца Всевышнего и Всемогущего за это удивительное воплощение, за эту удивительную жизнь, за то, что дарует нам каждый день солнце, воздух, эти возможности дивные, что каждый день у нас такие идут преобразования, трансформации, такие вспышки встречи. Благодарим. И этот лотос отправляется. Он может отправиться к Творцу или к тем богам, каким, кого вы хотите поблагодарить. Благодарим, любим, сияем. И еще раз мы набираем энергию. И вот от уже сердечной нашей чакры мы идем вниз к нашему животу и дальше вниз. Я делаю эту стоя практику, сейчас мы делаем сидя. Просто представляем, что наш поток от сердца идет к матушке Земле. Прямо к центру Земли. Теперь отпустите свои руки и почувствуйте, что с ними будет происходить. У меня идет энергия, и руки поднимаются сами практически. И матушка Земля, мы говорим, как мы ее любим, как мы ее благодарим. Вот руки поднимаются, и сверху над нами сияющий шар. И мы руки опускаем. Смотрите, как наполняются светом наши тонкие тела. Может быть, тело как-то захочет как бы немного подвигаться, это интуитивно, разрешите ему это. И пускай этот процесс идет столько, сколько ему необходимо. Вот эта практика четырех лотосов пришла ко мне тоже не так давно, и вот я с вами поделилась ей сегодня, потому что считаю ее целительной и помогающей мне находиться в состоянии тонуса, в состоянии умиротворения каждый день. Благодарю вас, ну и думаю, что на этом мы заканчиваем первую часть нашей встречи. Елена? Благодарим, да, благодарим, Майя, за волшебные потоки, за то, что поделилась своими открытиями, откровениями. Пока у нас готовятся вопросы, я вот хотела тебе задать вопросов. Вот, может быть, возможно, я что-то не поняла из практик, но вот входили в состояние аза. Насколько я знаю, что когда мы становимся азами, то мы можем проявлять свою собственную волю, и, то есть и не просить там богов, Творца послать какие-то потоки, а проявить свою волю, что я проявляю свою волю и убираю там какие-то связи, еще что-то. Вот так вот может быть? Нет? Я думаю, конечно, может, но здесь очень важно понимать, мы сейчас, когда говорю «аз», «есм», я не могу пока сказать, что я вот уже прям полностью, прям уже «аз», «аз», да, вот. Сколько для этого потребуется времени, я не знаю, чтобы мне стать вот прям «азом» таким, потому что мы все родом из темного времени, и пока у нас еще есть какое-то влияние, да, пока еще есть эгрегоры. И пока в каждом из нас еще есть какие-то такие, с чем нужно поработать, вот так я бы сказала. И слава Богу, что Бог дает нам такую возможность. Но тем не менее, уже мы многое можем. Мы уже не те там, мы уже не в первом классе. Поэтому, если кто-то в себе чувствует уже такую силу, что я так говорю, и так будет, пожалуйста, можно так делать. Так как я предлагаю практики, АС предлагаю практики для людей разных, все-таки вот даже я написала «я», да, или «АС», то есть чтобы каждый человек смог для себя выбрать то состояние, которое для него оптимально. Вот, поэтому, да, Лена, если ты считаешь себя АСом, ты имеешь свою волю, и мы действительно можем ее оглашать. У меня был такой образ, знаете, что я как вот по вот этому туннелю, что вот как бы ряд событий, событий, событий, я прохожу, и потом хоп, и как выход в свободное пространство. Но если мы сейчас вот так выпорхнем, это не душа была, это именно состояние, когда у меня больше нет этих зацепок. Мне как бы показали, вот такое возможно, да, вот. Пока я еще чувствую, что я могу где-то сэмоционировать иногда или немножко провалиться, еще человеческое мне присуще, да, еще в этом мире живем, поэтому будем работать. Благодарю за вопрос. И еще вот такой вопрос. Вы выходили из эгрегоров, то есть звучало то, что я выхожу и вывожу своих там сородичей. А как живет карма, судьба? Возможно, кому-то необходимо пройти вот эти... Нет ли тут нарушения воли других людей? Здесь как раз вот эти слова, насколько это возможно и позволено Богом. Они, и еще у меня есть такие слова, если я делаю что-то неверно, подскажите мне, как сделать правильно. То меня никто не учил, не передавал из уст в уста, ни бабушки, ни прабабушки. Поэтому, конечно, мы можем что-то не понимать. Но с другой стороны, мы сейчас для своих родов где-то вот как дети. Вот я вспоминаю, как я пришла на утренник к своему сыночку, а он на 8 марта приготовил мне поделочку и бежит, аж язык высунул, так вот он мне хочет, и эта фотография так у нас и есть. Вот я когда вспоминаю, кто я для своего рода? Я ребенок, который пытается хоть что-то сделать, понимаешь? И когда я вот так вот себя ставлю на это место и чувствую, а как, ну помогите, я же ведь не, я не знаю очень многого, вразумите меня, дайте мне эту мудрость. Я чувствую, ты знаешь, такой, ну вот даже сейчас я это говорю, и у меня ощущение, как будто рядом со мной какая-то бабушка стоит и меня по головке гладит, что вот, ну, можешь сделать так сегодня, сделай так. Придет ко мне другое осознание, я сделаю по-другому. Сейчас время быстрое, и может быть через месяц или два мы с тобой встретимся, и я тебе скажу, Лена, все уже, ну, эта практика уже новая, давай по-новому будем с тобой, вот хочется сказать, играть, да? Вот. Но сегодня мы можем сделать так. Так понимаю на данный момент. Хорошо, Майя, действительно, чувствуется то, что ты искренне ищешь, искренне и от чистого сердца, от своей великой души творишь и действительно хоть что-то делаешь, вот хоть что-то сделайте. Вот другим женщинам, что ты сейчас, как ты посоветуешь эти практики? Я думаю, что, возможно, откликнулись у женщин. Сейчас не обращаюсь к мужчинам, потому что не знаю, как они смотрят на эти практики, делают они что-то свои. Ну, у них тоже сейчас не практики, а действия с их стороны. Если со стороны женщины это практики, это свет, это пространство обереговое, все верно, то мужчины это все-таки действия в наше время, в настоящее. Вот, что ты еще подскажешь, посоветуешь женщинам? Или, возможно, где-то к тебе присоединиться, к практикам, которые лучше понять через тебя. Да, благодарю, Лена. Да, можно присоединиться. И вот где в анонсах были, там вот на мою подписку. И я чаще провожу, вообще сколько я по силам мне дается, я стараюсь проводить и открытые встречи. И очень хорошо, плодотворно мы работаем, прям действительно хорошо. Самое главное – это уйти от состояния, вот как мне моя подруга сказала, вот прям вот когда началась вторая волна, она мне говорит, вот самое тяжелое, когда ты ничего не можешь сделать. И я внутри, вот я еще готовилась морально к первым вот этим, то, что я потом проводила, и молитвы в том числе мы делали общую. И я подумала, а я-то могу? Ведь я ведь могу попробовать сделать, остановить вот эту вот волну паники, дать женщинам другой взгляд. И знаешь, я думаю, что самое главное начинается с вопроса, а я вообще здесь кто? Я вообще здесь зачем? Если я берегиня своей семьи, да, то я понимаю, что все мои негативные мысли, суетные там и всякие прочие, они наоборот будут притягивать самое тяжелое, самое плохое. Как говорила, там вот было у меня тоже, участвовала женщина в переписке, и она говорит, я боюсь, потому что свекровь все самое плохое тянет. И она говорит, уже докаркала там, с одним уже случилось нехорошее. Вот. Поэтому я боюсь, я говорю, все, не надо бояться, говорим слово, отменяем, такого не будет. Это как это, кто-то вошел в мое пространство и начал тут хозяйничать. Нет, не будет этого, я отменяю это. И вот здесь я как ас уже выступаю, потому что я хозяйка в этом доме, да? Кто это мне тут будет, еще мне тут какие-то карканье? Нет, выключила телевизор и живу, ну уже правда давно, лет 6, наверное, и живу спокойно. Вот, а что еще можно посоветовать женщинам? То есть первое – это осознание. И понимание, я зачем сюда пришла в это время? Ну, конечно, приятно быть какой-то феечкой, там, какие-то платьишки, там, вот, чтобы были там накатки там, на первом месте. Но давайте скажем прямо, что сейчас не это главное. Вот за это время очень у многих женщин и мужчин слетела шелуха. И действительно, люди стали наконец-то себе задавать вопросы. А от меня-то вообще что-то зависит вообще в этой жизни? Хотя бы в моей собственной? Или я так и буду, вот куда меня там поймают там где-нибудь, или там с этой, как вот там облавы устраивали, тоже видела с повестками там и прочее. Мне это уже не интересно. Понимаешь, вот я для себя делаю выбор. Да, у меня есть наряды там и прочее, но не это главное. А главное то, что я делаю. Зачем я сюда пришла в это время? И наша сила, мы не имеем права от нее отказываться, особенно сейчас, она должна быть созидающей, именно обережной. Вот это женская, я вся такая ведическая, как раньше, ну, типа индийская, что ли, там такое было, что женщина должна быть слабой, что вот она такая вот должна быть вся никакая. Да неправда это. Наши женщины никогда слабыми не были. Ну-ка поглядите на казачек, какие уж они там слабые. Они вот там женщины, так женщины. Вот. И здесь то же самое, что наша сила, она созидающая, сила нашей веры, что все будет хорошо. Даже силой собственной останавливать свои мысли, такие вот негативные, это ведь тоже сила нужна. Знаешь, интересно, мы вот два раза делали молитву в моем круге, вот эту выхода из эгрегоров, и сразу же после первого раза стало внутри настолько спокойно, ясная стала голова, и понимание, что я могу сделать на своем месте сегодня. Так вот, для меня это писать и говорить, и преподавать буквицу. Потому что именно она помогает человеку собрать вот это все свое самое основное в состояние аз-есмь. Вот. Благодарю. Соглашусь, Майя, с тобой, что сейчас действительно то самое время, когда каждому необходимо задать вопрос, а кто я, что я могу сейчас сделать самое лучшее, что у меня получается лучше всего, что будет полезно не только мне. И те потоки, которые ты наладила у нас сегодня в эфире, они очень светлые, очень добрые, плавные. Это чувствуется, и даже слушатели сегодня не тревожат эти потоки, потому что вопросов сегодня просто нет. Я думаю, что все предельно ясно очень. Если ты что-то хочешь еще дополнить, добавить, может быть, есть какие-то объявления у тебя, то мы тебя слушаем. Да, благодарю, Елена, благодарю всех, кто был с нами на практике. И вы знаете, когда мы летом были на фестивале, когда мы проводили фестиваль, то еще не знаешь, что тебя ждет впереди. Он фестиваль, он такой, знаете. Хочу сказку вам небольшую рассказать, алтайскую. Алтай, он всегда такие уроки дает. Он очень так вот учит хорошо. И случилось интересное событие. Сам Алтай нам открыл пространство, прям ту базу, на которой нам надо провести был этот фестиваль. И она была далековато от таких вот дорог, так скажем. И нам нужно было пройти на место силы. Так вот, с этой базы была хорошая дорога на место силы. Но так случилось, вот по воле случая, я сама лично подошла к одной женщине и говорю, давай ты поведешь впереди, а мы уже, ну, как говорится, всегда вот бывает так вот, растянутся и все. Я говорю, и меня задержали, и мы были сзади. И надо же такому случиться, что мы попали в пространство между двумя речками. Ушли с дороги с нормальной, пошли по какому-то мостику из деревьев. Я как нормально сказали, нормальный мост, должен быть короткая дорога, а мы идем. Нет, ну потом думаю, нет, это хорошее приключение, конечно, нормально, но мы попадаем в пространство между двумя реками. И там такое, где болотина, где еще как-то. Мы понимаем, что вот место силы напротив нас, но пройти мы не можем. Это было вот, знаешь, что-то какое-то удивительное. Как в междумирье попали и бродим там. А у меня люди, эти ушли вперед, туда на разведку, эти туда, сзади идут те. И мне как вот это все, вот всех собрать, чтобы никто не потерялся, со всеми было хорошо, потому что это Алтай. Там вот скажешь, случайно, оно возьмет и тут же материализуется. То есть вот это вот следить за словами и за мыслями меня научил Алтай. И вот мы шли, хоп, смотрим брод. Давайте вброд переходить, потому что, ну явно же, ну вот напротив места силы, ну за таким небольшим лесочком. А, нет, кто-то еще боится, кто-то еще, нет, да мы дорогу найдем, пошли. Идем, никаких дорог. Чаще это было что-то. А, и второй брод. И тут уже ты понимаешь, внутри у всех мы стали единой командой. Что деваться некуда, мы переходим. И он такой непростой, достаточно широкий, но где-то вот, ну, максимум по колено, но вода горная, холодная, речка такая быстрая, то есть нужно друг друга поддерживать. Мы прямо сплотились, кто-то стоит, помогает. Это была работа прям с команды. Мы когда туда переправились, у меня было ощущение, что вот мы прошли вот какой-то экзамен сдали, который сейчас все люди сдают. По сути, каждый сдает свой экзамен. Мы пришли как будто бы другими. Это был, когда мы вышли в долину, и там гора, и у нее такая, как чаша. И от нее прямо идут вот такими ну, как лучами прям по направлению. Ой. Забыла, как оно называется. Каменные такие, каменные лучи, так их назову. И мы стояли и наполнялись, и у меня была в голове такая мысль. Вот если бы мы захотели себе сделать идеальный, ну, как бы тренинг такой, то это было бы вот именно это. Потому что, по сути, это каждая из нас совершила переход, свой личный и все вместе. И это тоже, наверное, была такая тренировка перед теми событиями, которые вот случились у нас сейчас. И ты знаешь, мы так сплотились вот этим нашим женским кругом, мы разъехались по всей стране, конечно, у нас от Северобайкальска, и там до Орла у нас люди были. И мы каждая на своем месте стараемся светить и сиять. И вот тот опыт, который мы вместе пережили, того перехода, когда мы не знали дороги, вот эти все. Ну, это я так коротенько рассказала, прямо скажем. Был даже момент удивительный тоже для меня, когда у нас был перекур. И я как в сказке, знаешь, я никогда раньше этого не делала. Я легла на землю, слушала Алтай и пыталась понять, что это. А мне говорят, а все хорошо, идите. Вы просто совершаете переход, все хорошо. И я сижу такая, ну, женщины разговаривают, какую-то растерянность, что делать-то? То есть мы честно сказали, что мы не знаем дороги, мы сами первый раз на этой базе. Вот нам хозяйка сказала, но мы ушли по какой-то причине с дороги. И вот сейчас точно так же многие люди ушли с этой светлой дороги, а ее нам надо найти. Она есть, это точно. Или какой-то брод, или какая-то там дощечечка кинута, по которой мы можем перейти. Оно у каждого свое. И вот эта команда, чувство локтя, когда если была какая-то раньше шелуха, непонимание, какие-то обидки, я вот хочу сказать детские, да, а личная практика личного прощения, что такое личная победа? А помириться с теми, с кем ты там в ссоре, простить того, на которого ты держишь обиду, вот тебе и личная победа. И если этого будет много, это как очистится наш мир? Войны-то, они же на пустом-то месте не бывают, они же питаются вот этими всеми негативами, негативной энергией. Так вот, нам надо сейчас каждому совершить такую личную победу. Вот у меня такой вот ответ. Такое вот у меня послание ко всем, да, с Алтая. Вот почему-то вспомнился этот такой момент. Хотя для меня это было очень непросто, надо сказать, это такое было, знаешь, испытание серьезное, потому что ответственность за людей на Алтае в неизвестной обстановке, а нужно найти эту дорогу. Это прям было хорошо. Я всем желаю, чтобы каждый нашел свою светлую дорогу, она точно есть. И это для вас лучший тренинг, который вы сейчас проходите. И, возможно, еще только тренировка. Но она вам точно пригодится. Проявите свои лучшие качества, и все будет хорошо. Благодарю всех за сегодняшнюю встречу. Благодарю. До новых сказочных встреч. Благодарим тебя, Майя. Друзья, завершаем наш эфир. Сила обережная. Что делать женщинам? Майя Караваева сегодня сделала свой посыл всем женщинам и показала на своем личном примере, что можно делать. Сегодня по одному из календарей 19 октября 2022 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы, Алексей Щербаков находился все это время за пультом, вела эфир я, Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за участие в жизни радио, за участие в наших эфирах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.